Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Программа «Серебряные нити» поздравляет всех с праздником смеха и розыгрышей. Мы, как всегда, последние в эфире. И поэтому хочется говорить о чем-то таком подытоживающем великий день смеха. Хотя, действительно, 1 апреля – это последняя неделя Великого Поста. И вроде бы как не до смеха, финансовый кризис. Как будто бы эти праздники несопоставимы. И вместе с тем абсолютно естественны для нас. Жизнь вообще соединяет несоединимое. И в этой ее жизни великая ирония. Хочется сегодня поговорить в конце Дня смеха. Ну, как бы о чем-то не совсем смешном и не совсем грустном, о чем-то страшно важном в человеческой жизни, о том, что мы объединяем в слове «ирония». Сейчас вышло из употребления, из моды такое слово «ироники». Ироник – это человек иронический. И мы сегодня о них, об ирониках и обо всем том, что вы понимаете под словом «ирония». Ведь мы же здесь в программе «Серебряные нити» в том числе занимаемся анатомией чувств. Ирония – это нужное человеку свойство, спасительное или злое, мешающее. Человек должен уметь быть ироничным, или ироничность – это демоническая, недостойная нас черта. И вообще, что она такое, это ирония, слово, которым мы пользуемся так часто, понимаем ли вы его? Вот об этом сегодня по постоянному телефону нашего прямого эфира. Телефон этот 495-956-1514, где 495 – это код города Москвы, а 956-1514 – постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и, разумеется, программы «Серебряные нити». Об иронии, об ирониках и, может быть, кстати, о музыкальных паузах. Дело в том, что ироники – это на самом деле удивительные люди, которые проходят по нашей жизни как-то незаметно и очень легко забываются, и потом с какой-то удивительной болью вспоминаются. Самым известным из ироников был Сократ, конечно. Вот Малкивиад когда-то в античности подмечал, что на языке у него вечно какие-то вьючные ослы, кузнецы, сапожники, дубильщики. В общем, пошлость одна сплошная. И, кажется, говорит он всегда одними и теми же словами одно и то же. Но если раскрыть его речи и заглянуть внутрь, то сначала видишь, что только они и содержательны. А потом начинаешь понимать, что речи эти божественны. И ровно так происходит и с ирониками. И сегодня, в том числе, день памяти замечательной, удивительной, любимой с детства моей, я надеюсь, вашей актрисы, которую звали Рина Зеленая. Как-то Зеленой сказали о смерти одного ее знакомого. Он умер 1 апреля. На что Рина Зеленая ответила: «Боже мой, он что, с ума сошел? Умереть в такой день? Ему же никто не поверит». А еще она и говорила: «Если меня когда-нибудь и наградят, то это случится за 5 минут до моей смерти». И Рина Васильевна Зеленая, она же Екатерина Васильевна Зеленая, скончалась 1 апреля 1991 года. Сегодня день ее памяти. И в предсказаниях своих она, как всегда, не ошиблась. Надо сказать, что ироники редко ошибаются. Утром того же дня был подписан указ о присвоении ей звания народной артистки Советского Союза. И она стала последней народной артисткой СССР, последней артистки этой великой и ушедшей в прошлое страны. Затянулась бурой тиной гладь старинного пруда. Ах, была как Буратино, я когда-то молода. Был беспечным и наивным черепахи юный взгляд. Все вокруг казалось дивным 300 лет тому назад. Так дерись, никогда не знай покоя, плачь и смейся, не в покой. Я сама была такой 300 лет тому назад. Казалось, счастье рядом, только лапу протяни. Над осенним листопадом пролетали лето дни. Старость все-таки не радость, люди правду говорят. Как мне счастье улыбалось 300 лет тому назад. В этом романсе «Черепахи Тортиллы» был еще и этот куплет, но категорически отказалась его петь Рина Зеленая, сказав, что это слишком про меня, а вот никаких лап у меня на самом деле нету. И вообще не могу остановиться и хочу сказать, что, готовясь сниматься в этом телевизионном фильме, актриса поинтересовалась, надо ли будет лизать в панцире. Когда узнала, что будет носить пончо и изысканные перчатки, да еще петь, то развеселилась и ответила: значит, будем валять дурака. Вот это мне нравится. И она сыграла черепаху Тортиллы с той долей обаятельного маразма, который мы часто называем иронией, и который делает ее героиню незабываемой и симпатичной, крошечную героиню целого огромного фильма. То же самое было в телефильме Игоря Масленникова «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». По определению Рины Зеленой, она вообще сыграла мебель, то есть миссис Хадсон, и считала данную роль одной из самых любимых. Говорят, она мечтала, чтобы фильм назывался «Шерлок Холмс и миссис Хадсон». Ну что ж, кто знает, может быть, кто-нибудь когда-нибудь и поставит этот фильм. Да вот где взять великую ироническую актрису? По той простой причине, что это редчайший дар. Ироническое, прекрасного пения бельканто очень много. А ироническое почему-то ценится на вес золота. Как-то все актеры Шерлока Холмса ехали в Рафике в Ленинграде на вокзал, и случилась авария. В кого-то врезались. Зеленая пролетела через весь салон, плюхнулась к Ливанову Соломиным на колени и прикричала: «Спокуха, ребята, я с вами». И в конце съемок 85-летняя Ирина Васильевна, между прочим, с грустью сказала: «Теперь называйте меня не Рина, а Руина Васильевна». Надо сказать, что в легендарном фильме «Подкидыш» мы забываем, что сочинила историю о потерявшейся девочке известная детская поэтесса Агния Барто и Ирина Зеленая. В том числе она придумала легендарную фразу Раневской: «Муля, не нервируй меня», которая всю жизнь преследовала Фаину Георгиевну, которая, естественно, была близкой подругой, если у них вообще у обоих были близкие подруги, Рины Зеленой. Ей же принадлежат удивительные фразы. Ну, например: «Чаще бывает легче умереть за женщину, чем жить с ней». Или вот: «Втоптанная в грязь дает удивительные всходы иногда». Еще какое-то очень точное определение не существовавшей тогда программы «Серебряные нити». Она сказала про одного человека, который пытался анализировать сказок, что она исказительница сказок. Что, как мне кажется, порой, увы, звучит очень точно. Удивительно, существовали эти люди-ироники, забытые и незабытые, заметные и незаметные. И действительно, как слова Сократа потом стали важнейшими для Платона, он открыл в них какую-то бесконечность. Мы сейчас с удивлением открываем бесконечность в привычных детских песенках или в каких-то словах наших замечательных и странноватых актрис, в этих наших удивительных, неоцененных ирониках. Ну, вот что сказала об иронии одна из наших радиослушательниц до начала прямого эфира. Здравствуйте. Ирония – это тонкая насмешка, высказанная в завуалированной форме. Наверное, она в каком-то родстве с сатирой. Изысканный плод ума, холодных заключений и сердца горестных замет. Умение пользоваться иронией – это признак анализирующего тонкого и гибкого ума. Цель – поддеть, как шпагой, не грубо, метко, быстро, залюбуешься. Обращает на себя внимание в силу способа преподнесения информации, обескураживает, заставляет задуматься о вложенном смысле. Ирония бывает разной, едва уловимой, мягкой, язвительной, чаще и, наверное, немного злой, чем добрый. Добрая ирония – это от друга, замечание или совет, к которому стоит прислушиваться. Спасибо. Елена, город Москва. Ну вот, когда Ирина Васильевна дозванивалась кому-нибудь по телефону, говорят, она всегда говорила: «Извините, что я вас застала». Такое хорошо знакомое ироническое чувство. Здравствуйте, Иван Николаевич. Здравствуйте. Во-первых, вам огромное спасибо, Александр Геннадьевич, за Рину Зеленую и за Елену. У вас потрясающие слушатели. Сейчас я по порядку. Это первый. Значит, вы знаете, от имени наших замечательных слушателей спасибо вам, Иван Николаевич. Я только могу подписаться, присоединиться под каждым ее словом. Но сначала я скажу так. К сожалению, Рина Зеленая – это великая актриса. Действительно, во многом ироничная. К сожалению, в свое время была очень недооценена, незаслуженно. Вот. Мое, что касается, вот я бы хотел добавить к словам Елены об иронии и задать вам одновременно вопрос. Заключается в следующем. Вот скажите, пожалуйста, так сказать, чем можно объяснить? Ведь вот 1 апреля – это же не только, скажем, день смеха, но все буквально помешались, что это день смеха. Я считаю, ирония заключается в том, что при этом все забыли, что это международный день птиц. А что касается для России, то это святой день, день рождения Гоголя. И ирония еще заключается в том, что, понимаете, 20 деятелей искусств написали в Госдуму на имя Грызлова, чтобы снести памятник работы Томского 52-го года, понимаете, и отправить его на Украину после всех художеств этой Украины, понимаете, по газу и Черноморскому флоту. Если Украина хочет ставить памятник, вот ирония заключает, пусть сами ваяют и ставят где хотят. Но вообще, почему... мне кажется, вот... что даже в самой фамилии Грызлов есть какая-то ирония. Но, да, впрочем, может, мне это кажется. Кстати, Иван Николаевич, да, я вам благодарен за упоминание, потому что, конечно, вот 200-летие Гоголя... Так вот, ирония как раз в том, что все об этом почему-то забывают. А только, знаете, только и делают, что разыгрывают друг друга, только думают, день смеха, день дураков, понимаете, друг из друга дурака делают. Конечно, в этом ирония. Вы согласны с этим? Но ведь проблема заключается в том, что Гоголь сам... был великим насмешником, да, далеко не всегда добрым. Может быть, поэтому мы и забываем своих великих хроников. А я хотел... с высоким вкусом и с высоким талантом. А я понимаете. Хотел вот что предложить. Я хотел предложить нашим радиослушателям замечательным, которые, кстати, видимо, очень боятся темы об иронии, потому что сегодня только вы один дозвонились, Иван Николаевич. Так вот, я хочу сказать, что... Давайте, предложение у меня есть. На нашем автоответчике сегодня в прямом эфире высказывайте пожелание о том, что нам в этой волшебной и удивительной фигуре Гоголя обсудить в ближайших программах, сюжеты из его произведений, названия произведений. Как бы все, что хотите, давайте попробуем понять Гоголя, но только по вашим, дорогие радиослушатели, запросам. А мне кажется, что это совсем не случайное совпадение, Иван Николаевич. Проблема заключается в том, что, видимо, смех нам зачем-то необходим. И люди эти удивительные нам зачем-то необходимы. Раз эти праздники сохраняются, вызывают такую потребность у всех. Потому что если Марине Зеленой как-то забыли, и как-то забыли, что многие тексты, в том числе Раневской, придумала она, то вот о Фаине Георгиевне Раневской, слава богу, помнят, пишут, вспоминают ее шутки, и как-то они тоже совершенно по-другому звучат, как и, я бы сказал, вечные шутки Гоголя. Да, мы забываем, что, например, знаменитое высказывание о том, что пессимист — это хорошо информированный оптимист, или о том, что оптимизм — это просто недостаток информации. Эти слова принадлежат Фаине Георгиевне Раневской изначально. И вообще огромное количество чего-то, от чего жизнь становится чуть легче, а беды, проблемы чуть меньше. Наверное, не случайно в любой трагичности жизни и в любом количестве проблем, и даже во время Великого Поста, нам нужен день смеха. И да, вот та же Фаина Георгиевна, мне трудно как бы сразу об этом говорить, но та же Фаина Георгиевна говорила совершенно замечательно и, может быть, очень точно про то, что про то, что нам нужно. Она как-то говорила: у меня хватило ума свою долгую жизнь прожить глупо. Все так просто и вместе с тем совсем непросто. Еще один ироник, паяц, которого редко вспоминают, поэт Николай Глазков, как-то однажды сказал: надо быть очень умным, чтоб свалять дурака. И действительно, ой, как это непросто, потому что ведь ирония отличается от смеха еще и тем, что ирония, она всегда имеет отношение к и к себе тоже. Да, вот Раневская, например, не отличалась крепким здоровьем, но относилась к своим болезням крайне легкомысленно. Она шутила над ними так же, как другие могут подтрунивать над своими гостями или обманывать гостей сегодня. Да, я вот помню, что у Раневской как-то спросили, как вы себя чувствуете, Фаина Георгиевна? Она ответила: болит печень, сердце, ноги, голова. Вообще хорошо, что я не мужчина, а то бы у меня еще болела предстательная железа. А когда ее спросили, что такое здоровье, она ответила: здоровье — это когда у вас каждый день болит в совершенно другом месте. Ну и, конечно, ее знаменитая фраза в ответ на вопрос, как вы себя чувствуете, она ответила: я себя чувствую, но плохо. А моя любимая болезнь, говорила Фаина Георгиевна, чесотка. Почесался и еще хочется. А самое ненавистное — геморрой. Ни себе посмотреть, ни людям показать. Ну, а поет сегодня, напоминаю, Рина Зеленая. Она очень мало пела, но зато как здорово. Луна роняет нежный свет, сменяя день, приходит вечер, а мне всего 17 лет. Любовь спешит ко мне навстречу. Мне не до сна, в душе весна. Любовь спешит ко мне навстречу. У счастья много есть примет. Весь мир цветет весенним садом, а мне всего 17 лет. Мой милый друг со мной рядом. Мой... Что будете заказывать? Чашечку кофе, пожалуйста. Взгляни вокруг, весь мир цветет весенним садом. Уже луны растаял след, в лучах рассвета небо просит, а солнце шлет нам свой привет. Нам не страшна седая осень, ведь нам с тобой, любимый мой, 17 лет, 17 весен, 17 весен. Серебряные нити. Итак, мы по-прежнему в программе «Серебряные нити» и пытаемся говорить сегодня о волшебном чувстве, безумно сложном, об иронии и об ирониках, в число которых, конечно же, входили Ирина Зеленая и Ирина Георгиевна Раневская и Николай Васильевич Гоголь. Наверное, самая главная особенность этих людей – это их неуловимость. Может быть, наши эрудированные радиослушатели вспомнят, кто написал на своей могиле: «Жизнь ловила меня и не смогла поймать». Так и кажется, что эти слова могли быть написаны на могиле, ну, например, Фаины Георгиевны Раневской. Они странные существа. Так и писали о Сократе. Сократ – существо странное, противоречивое, избивающее с толку. Странный по-гречески «атопос», что скорее атопичный, не находящий места, обладающий чем-то непредвиденным, неожиданным, какой-то неожиданной самобытностью. Атопос странный. Это человек, которого не поймаешь. Человек, который вечно меняет маски, вечный другой. И в этом смысле он не поддается классификации и не фиксируется. Еще раз напомню, мы говорим об иронии по телефону, постоянного телефона нашего прямого эфира 495, код города Москвы 950-56-15-14. Доброй ночи, Ирина. Алло. Алло. Ну, слушаем вас. Да, это сложная тема. И она, у нее очень тонкая грань между смехом, добрым смехом, злым, между сарказмом, иронией. И вообще ирония — это такая вещь, которой нужно пользоваться очень осторожно. Если человек без конца и ежедневно, и каждую минуту ироничный, от него так устанешь, никогда не знаешь, что всерьез, что иронично. В общем, это очень тяжелые люди. Ну, а вот к Раневской... И в прямом, и в переносном смысле этого слова. Фаина, да, Георгиевна. Да. Ольга Аросева рассказывала, что, будучи уже совсем пожилым человеком, Фаина Георгиевна как-то поскользнулась и упала. Да. Лежит на тротуаре и кричит. Люди. Народные артисты. Люди. Да, люди, народные артисты на улице не валяются. Ну, вот что я хотела сказать, что я вот вижу иронию, и такую умеренную, и очень добрую. Вот, например, в музыкальных некоторых произведениях. Ну, вот все помнят, Анна Герман пела песенку такую, что там он и она строили дом, и он ушел, она расплакалась, и мне дом не... Было ей 4 года, было 5 ему. Это, между прочим, песенка. Песенка на стихи Саши Черного, на знаменитые. Не обижайтесь на меня, пожалуйста. Да, это он был великим ироником, таким же неуловимым, да, непойманным. Я просто не знала, что это Саша Черного. Конечно, это знаменитое его стихотворение. Спасибо большое. Спасибо. А все-таки нужна ирония или нет? Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте. Добрый вечер. Я хотел сказать, что та надпись, которая была написана «Мир искал меня и не нашел», это было написано на могиле Степана Сковороды. Спасибо. Это было написано на могиле Сковороды. Совершенно точно. Только ловил меня и не поймал. Хотя, впрочем, оно уже было написано по-украински. То есть это перевод в любом случае. Спасибо. И все-таки как вы относитесь к иронии, Валерий? Положительно. Более того, люблю сам над собой иронизировать. А возможна ирония только над другими? Ну... Как вы думаете, как человек ироничный? И что она вообще дает? Зачем люди иронизируют? Зачем людям нужно 1 апреля? Вот мы... знаете, это как бы это сказать-то? Мы разыгрываем... Смотрите, мы разыгрываем друг друга. Я убежден, что это праздник иронии, правда. Потому что мы разыгрываем друг друга для чего? А разыгрываем для друг друга, это как игра. Это вот как бы вот сказать, это как горючее. Вот, это вот ну, радость такая, какой-то полет, спонтанность какая-то. Ну, на самом деле, эти розыгрыши наши, чаще все-таки добрые, чем злые, они ведь направлены на то, чтобы другой человек, которому, возможно, трудно, который, возможно, очень серьезен, смог посмеяться над собой. В этих наших розыгрышах мы смеемся не только друг над другом. Мы даем возможность друг другу посмеяться над своей серьезностью. Да, ну там традиционные шутки начальство вызывает, еще что-то такое. Мы как будто друг другу показываем, вы слишком серьезно относитесь к себе. Так к жизни относиться нельзя. Между прочим, я боюсь, что я это повторяю. Не помню, говорил я, вспоминал ли я это в эфире или нет. Я лично полностью согласен с одним определением, которое Жак Лакан, основатель французского психоанализа, дал когда-то в своем телевизионном интервью. Оно для меня так на всю жизнь и осталось у меня как главное. Вот психически больной человек отличается от психически здорового только одним. Психически больной человек слишком серьезно к себе относится. Он слишком серьезно относится к собственным фантазиям, а они превращаются в бред. Он слишком серьезно относится к собственным чувствам и изводит своего любимого. Он слишком серьезно относится к своим привычкам и становится алкоголиком. Он слишком серьезно относится к своему самолюбию и раздражается решительно на всех. Спасибо большое, Валерий. Доброй ночи, Владислав. Я хотел обратить внимание, что ироники – это подчас шуты, юродивые при выслужении правителей. И ведь смотрите, извините, Владислав, я знаю, что у вас разряжается аккумулятор, мне написали. Я хотел сказать, что, смотрите, ведь и у шутов была одна главная функция. Какая? Основное, что не нанося оскорбления, они заставляют задуматься, пересмотреть какие-то взгляды своих хозяев. Они заставляли, попробуйте, согласны вы со мной или нет, они заставляли королей относиться к себе не слишком серьезно. Да. Это очень помогает. В точной форме оно доходчивее. Правда? Да. И юродивый это человек, который как бы всем своим видом и поведением заставлял человека, сбивал с него спесь, да? То есть вдруг показывал, что может быть совершенно другая жизнь, совершенно другой, абсолютно неожиданный взгляд на него самого. Спасибо большое, Владислав. Доброй ночи, Владимир. Владимир из Риги дозвонился. Алло. Алло. Здравствуйте. Доброй ночи. Как поживает ваш замечательный город? Я не был там бесконечное количество. Вы знаете, двумя словами не скажешь, но в принципе, я скажу, ну какой-то душевный покой. Наверное, есть борьба, но она, ну, косвенная. В принципе, какие-то великие мысли, великие цели, они всегда стоят выше мирских забот. А может быть, Владимир, в них есть некая ирония, а может быть, нельзя... Ирония? Вы знаете, вот я слушаю, вы знаете, честно говоря, я даже подружился с вашим радио. Я никогда не выходил в эфир, и вот так случилось, что уже вот в третий раз я выхожу, наверное, если я вам надоем, вы, как сказать, Владимир исчезнет, я исчезну. Если не так сильно, то... И решение, пожалуйста, да, появляйтесь, Владимир. Мы счастливы, мы счастливы звонкам из Риги, правда, честное слово. Поэтому звоните, пожалуйста, нам почаще. Мы вас слушаем, простите. Мое мнение, что ирония – это то состояние, которое значительно выше интеллекта, значительно выше чисто умственных каких-то способностей, но чуть-чуть ниже познания. То есть ирония – это одно из самых великих качеств. И владеть состоянием, владеть, то есть вот этим чувством дано абсолютно очень-очень редким людям. То есть, слушая с экрана телевизора юристов, да, часто слушаю российские, да, каналы, смотрю, хочется плакать. Это не есть. Это очень такой, ну, плоский юмор, ну, очень-очень редко, когда подскакивает вот это вот чувство иронии. И нету больше. Вы сказали фразу, я только готов подписаться под одну из них, что только, то есть сказать глупость может только очень-очень умный человек. То есть это великое состояние души. Это очень великое. Журналист как-то спросил у Фаины Георгиевны Раневской, как вы считаете, в чем разница между умным человеком и дураком? Она ответила, дело в том, молодой человек, что умный знает, в чем эта разница, но никогда об этом не спрашивает. Извините. Состояние между умным и дураком, вы знаете, оно очень... Я бы не сказал, что это очень большая грань. То есть дурак может казаться... То есть умный может считать дурака дураком, дурак может считать умного дураком в той же самой мере. Друг друга. То есть они могут находиться рядом. Спасибо большое, Владимир. Спасибо большое. Я хотел сказать, что, ну, опять же, почему-то хочется лучше притчами. Говорят, что одна капризная молодая актриса говорила, требовала от Раневской: жемчуг, который я буду носить в первом акте, обязательно должен быть настоящим, иначе я не сыграю. Все будет настоящим, успокаивала ее Раневская. Все будет настоящим, милочка, не волнуйся, все. И жемчуг в первом действии, и яд в последнем. Я хочу сказать, что вообще с мнением Владимира согласен великий основатель экзистенциальной философии Киркегор, который считал, что первые слова Бога, обращенные к Адаму после его грехопадения, были полны иронии. Да, вот человек, который уподобился мне или нам. Ну, действительно, божественная ирония в этом. И Киркегор считал, что Бог, именно Бог-ироник, призывал Авраама убить своего сына. Впрочем, это очень сложно, но есть такой взгляд на вещи о том, что ироник подлинный, подлинный, подлинный шут. Шут не из ругательства, а шут королей. И подлинный юродивый и Сократ в некотором смысле этого слова находится в таком же отношении к Богу, как и искренне верующий и святой. Здравствуйте, Маргарита Валентиновна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Очень люблю вашу передачу и слушаю ее с тех пор, как она существует, и когда вы еще на маяке вещали. Тогда разрешите, да, был такой коротенький период. У меня сегодня день рождения. Во, Сколько мне лет, я постаралась забыть, я просто не помню. Ну, вы прямо как Раневская. Почти как Раневская, наверное, даже в том же возрасте. Тем не менее, разрешите вас поздравить с днем рождения, потому спасибо что большое. Я считаю, что ничто в этом страшном веке, в котором им досталось сполна. Ну, сполна. Вот задумайтесь, это ужасно важно. Ведь, наверное, именно ирония позволила им прожить ту невероятную долгую жизнь обоим. И вообще, разве могли бы столько жить наши бабушки и дедушки в этом страшном мире, в том, что им досталось в 20 веке, если бы они не знали, что такое ирония? Простите. Александр Геннадьевич, да. А я хотела вспомнить замечательного ирониста Владимира Высоцкого. А помните, как он пел? «Дорогая передача, в воскресенье чуть не плачу, вся канальчикова дача у экрана собралась». Ну, это у нас программная песня. Она в те самые первые годы «Серебряных нитей» звучала достаточно часто, сами понимаете. Но я хочу сказать, что с моей точки зрения Владимир Семенович как раз ироником не был. Он был предельно серьезен, в том числе и главным образом по отношению к себе. Мне кажется, он здесь шутить не очень умел. Ну, все-таки песни его, они с таким, ну, глубоким смыслом, наверное. Это да. И содержат. Говорят, да, что она как-то однажды стояла в коридоре театра абсолютно голая и курила. Вошел директор театра, и она сказала: «Извините, пожалуйста, вас не смущает, что я курю?» Ну, как бы, мне кажется, что вот этого Владимира Семеновича не было. Спасибо большое, Маргарита Валентиновна, и с днем рождения вас, конечно, и мы желаем вам чуть-чуть, немножко иронии по отношению к этой жизни, которая так непроста. Чего бы такого еще сказать? Я считаю, что способность к иронии дарит человеку долгую жизнь. Она же дарит ему одиночество в нашем мире, потому что, в общем, и Раневская, и Ирина Зеленая, и Сократ, конечно, были страшно одиноки. И вот почему это происходит. Романтики считали, что ирония — это то единственное, задумайтесь, что позволяет согласовать между собой несправедливость реальности и наши идеализированные представления о том, какой должна быть жизнь.